Don't stay, please don't stay, don't go. Пред вами, пред вами. Не в буквальном смысле самом гол. Поймете вы сами. Недоумок, недоучка ствол. Без листьев корявый. Вот такой вот жизненный прикол. Но кто позволил вам считать его хуже вас? Рожденный он такой же, как все. Зачем вы, люди, сразу бьете, не бровя в глаз, в своем ли вы уме? Что ж мы, люди ближнего слова?